Глава 8. Спал я одновременно глубоко и плохо. Это возможно, если кто не верит. Меня донимала боль в руке, шум под полом, грохот и свист, гудки и еще черти что. Но проснуться при этом я не мог. Слишком устал. Усталость не давала никак реагировать на все эти мутные заморочки, требуя одного – спать, отдыхать. Может, оно и было к лучшему. Еще мне снилось, что я дома, и то, что со мной случилось, это всего лишь сон. С этой мыслью я и проснулся. Как раз к завтраку. И снова, каюсь, зажмурил глаза, надеясь, что все окружающее растает и пропадет. Черта с два. Двери были открыты настежь. За ними маячили конвоиры. Немцы, кажется. А за их спинами были угрюмые строения, составы и море. Совсем близко. На берегу лежали несколько корабельных корпусов, а подальше угрюмо серели на рейде боевые суда. Два или три не очень больших конвоировали подводную лодку, на палубе и рубке которой суетились люди. «Рига», — сказал Сашка. Он привстал, опираясь на локти. Остальные еще дремали. Хотя нет, мелкие уже возились, и девчонки тоже проснулись. «Рига?» – заторможенно спросил я. «Литва?» Сашка кивнул и проводил взглядом проплывающие по соседнему пути платформы, на которых стояли окрашенные в желто-коричневые танки. «В Африку собирались отправить», – машинально сказал я. Сашка повернулся. «А ты откуда знаешь?» «Так окраска. Такая для пустыни». «В Африку?» Он проводил взглядом еще один танк. «Значит, плохо у них, раз резервы с фронта на фронт кидают». «Не особо радуйся», — покачал я головой, рассматривая свою руку. «Сил у них еще ого-го. Вся Европа на них работает. И многие охотно». Сашка промолчал, но глаза у него были не просто ненавидящие. Я прочел в них что-то такое, чему просто не было названия в человеческом языке. Чтобы отвлечься, я снова стал смотреть в дверь. Двое мелких пацанов, присев и свесив ноги наружу, повторяли за одним из солдат, молодым веселым парнем, под смех некоторых его товарищей, исковерканные матерные русские слова, старательно и непонимающе. Но уже немолодой немец с какими-то нашивками, подойдя, отпустил молодому подзатыльник и что-то сказал. Подошла и одна из девчонок, взяла младших, не глядя на немцев, за шиворотки, поставила на ноги и не сильно ударила по губам одного и другого. «Чтоб больше не слышала», — сказала она, — «пошли на место». «Ein Moment, Fräulein», – сказал кто-то из немцев и протянул большую шоколадку. «Bitte, Fräulein, für kleine Kinder, bitte». Примечание. «Минутку, сударыня! Пожалуйста, сударыня, для маленьких, пожалуйста!» «Возьми, Лен», – сказал Сашка. Девчонка взяла молча, не поблагодарив, и, вернувшись на место, начала делить шоколад между младшими. «Сволочи!» – прошептал Сашка. «Откупаются, что наши дома жгли». «У них тоже дети, наверное», – сказал я. «И дома». «Ну и сидели бы со своими детьми у себя дома», – сказал Сашка. И почти выплюнул. «Ненавижу!» «А где твои родители?» – спросил я. Сашка не ответил. Одна из девчонок бросила на пол обертку от шоколадки. Я присмотрелся и увидел с изумлением, на миг перешедшим в ступор, невероятную надпись. «Нестле». Пару секунд я на эту надпись просто смотрел. Потом хихикнул и начал смеяться. Проснувшиеся от смеха ребята смотрели на меня с испугом, потом Тошка спросил: «Ты чё, с ума спятил?» Я не мог ответить. Я хохотал уже в голос с повизгиванием так, что даже немцы недоуменно заглядывали в дверь и переговаривались. Стоило мне бросить взгляд на эту надпись на мятой бумаге с рисунком, совсем не похожим на рисунки того же шоколада моего времени, как меня опять пробивало на хихи. Я ничего не мог бы объяснить, даже если бы перестал ржать. Но я и перестать не мог. Нас поставили впереди состава, в котором, как мы успели заметить, когда его перегоняли по параллельным путям, были вперемешку вагоны с солдатами и платформы с орудиями. Мы с ребятами, не сговариваясь, перебрались ближе к двери, ее так и не закрыли пока, и смотрели, как все это плывет мимо нас. Сашка негромко считал платформы и потом сказал: «Если считать по 40 человек в вагоне, то не меньше полка. И пушек штук 30. «Это, наверное, и есть артиллерийский полк», — заметил Колька. 105-миллиметровые гаубицы. Эх, сейчас бы!» Он не договорил. Один из оставшихся на часах у двери солдат, слушавший нас, что-то сказал, ткнув в эшелон, потом кивнул и еще довольно долго о чем-то распространялся, а в конце добавил по-русски: «Ленинград, рус, конец, бум!» и показал, как взрывается снаряд. «Рус, плен!» поднял руки и засмеялся добродушно. Сашка побелел, и прежде чем я успел хоть что-то сказать, выкрикнул: «Сам конец, сам плен, Гитлер капут, бум!» Я фонарел и ожидал, что сейчас начнутся, мягко сказано, неприятности. Но немец только серьезно покачал головой и, назидательно подняв палец, опять заговорил, начав со слова «фюрер» и закончив словом «уберменш». Потом усмехнулся и отошел в сторону. «Говорит, что фюрер – великий человек», – сказал Колька. А я спросил: «Ты знаешь немецкий?» «А, да, конечно». Сашку трясло. Он кусал губы и смотрел бешеными глазами. Я, честное слово, обрадовался, когда после завтрака кружки с невероятной бурдой, одно хорошо, что горячей, и ломтика серого хлеба, намазанного чем-то невообразимым, сладковато-химическим, дверь закрыли, и мы опять куда-то отправились. Скорее всего, в обратный путь, к фронту. Девчонки занимали младших. На этот раз не уроком, а какой-то игрой. С их стороны то и дело слышался смех. Хорошо им. Гришка доматывался с какой-то ерундой к Савке и Тошке, называя их куркулями, пособниками и еще разными непонятными словами. Те ворчливо отругивались, явно уступая оппоненту. Колька о чем-то думал, лежа на соломе. Сашка замер лицом к стенке вагона. От безделья я тоже начал думать. В первую очередь о том, что же теперь со мной будет, как я сюда попал и что станет с моими родными. От этих мыслей хотелось повеситься прямо тут же, и я понял, что так и сделаю в скором времени, если не отвлекусь. На что угодно. Подумав так, я заставил себя встать с соломы. Черт, каких усилий это потребовало. Не физических, но мне кто-то словно шептал на ухо: «Не ворошись, лежи, успокойся, чего трепыхаться?» И стащил куртку и водолазку. На меня смотрели все, кроме Сашки, с недоумением. А я совершенно невозмутимо принялся за разминку, как обычно перед занятиями штурмовым боем в дружине. Когда я закинул ногу на стенку выше своей головы и начал растягиваться, Гришка сказал: «Ловко!» и, встав, попытался сделать то же самое. «Черт, ну ты даешь!» – сообщил он, когда ничего не получилось. Вместо ответа я ткнул его в плечо. «Ты чё?» Я повторил тычок, и он отмахнулся, после чего полетел на солому через мое бедро. Но тут же вскочил. «Опа, это ты как? А ну!» Я кинул его еще раз. Очевидно, он умел драться, конечно, и все-таки не успевал защититься или атаковать. Когда я его побросал еще пару раз, Гришка растянулся на соломе и поднял руки. «Все, пас! Тебе только в мусарне работать. Один малины греб бы. У тебя Папахин не мусор?» «Нет», — усмехнулся я. И увидел, что поднялся Колька. «А со мной?» Короче, я расшевелился сам и расшевелил остальных, даже Сашку. Хотя, если честно, этого делать не собирался. Младшие и девчонки прекратили свои игры и смотрели на нас, как на стадионе. Дольше всего мне пришлось возиться с Колькой. Тошка и Савка дрались по-деревенски, нанося размашистые удары кулаками и совершенно не умели бороться. Примерно так же дрался и Сашка, хотя он, кажется, знал какие-то броски и захваты. А вот Колька вдруг оказался опасным соперником. И я поинтересовался, когда мы отдыхали на соломе. «Ты борьбой занимался, что ли?» «Французской борьбой и французским боксом», — ответил он. Примечание. Французская борьба — то, что сейчас называют вольной борьбой. Французский бокс – малоизвестный в России вид боевого единоборства, сочетающий удары ногами и кулаками. «Сосед учил, товарищ Лепелье. Он был коминтерновец». И Колька вдруг из сидячего положения легким взмахом ноги достал стенку у себя над головой. Примечание. Коминтерн. Коммунистический интернационал. Организация коммунистов всего мира, в 30-х годах 20 века активно противостоявшая также международному фашистско-нацистскому движению. Наиболее активны коминтерновцы были в Испании и Франции. Объективно, Коминтерн был во многом орудием СССР в борьбе за мировое господство, но большинство его членов являлись мужественными и убежденными в правоте своего дела людьми. Общая разминка нас как-то сблизила, и я неожиданно для самого себя сказал: «Слушайте, нас ведь так будут возить до скончания века, надо бежать». «Малышей убьют», — напомнил Сашка. «Значит, надо бежать всем», — отрезал я. На меня уставились со смесью интереса и раздражения. В щелях мелькал весенний лес. Ветерок крутил на полу солому и пыль. Младшие, увидев, что представление кончилось, снова вернулись к своим делам. «Слушай», — наконец сказал Колька, — «ты не думай, что ты один такой умный и хочешь на свободу. Мы тут все головы себе сломали». «Ага», — радостно перебил я его, — «так вы меня не считаете провокатором?» «А смысл?» — это спросил Сашка, пожав плечами. — «Нахрена им нас подбивать на побег? Тем более, что отсюда избежать невозможно». — «Сортирная дырка», — быстро сказал я. — 30 сантиметров в диаметре, — фыркнул Колька. — «Расширить», — подал я идею. — «А, да, она железкой обита». «Во — «Во-во», — кивнул Сашка. — «А вы вообще пол проверяли?» — настаивал я. — «Может, где-то можно доски расшатать?» — «А смысл?» — коротко спросил Колька. — «Мы бы еще смогли на рельсы спуститься на ходу, а младшие сразу под колеса полетят. А если на остановке, то кругом эти гады». Я заткнулся. Да, теперь я понимал, почему ребята моего возраста в моем времени часто не убегают, когда есть возможность, от разных там террористов и прочее. Не от трусости. Почти всегда рядом младшие. Мне они, например, никто, но я уже чувствовал, что не смогу их бросить, зная, что за мой побег их убьют. «Может, пугают насчет расстрела?» — предположил я неуверенно. «Ну, вот эти немцы из охраны. Неужели правда маленьких будут убивать?» «Они не будут», — согласился Сашка. «Начальник охраны эстонцам скажет, а те...» И он поморщился. Я вздохнул и сел поудобней. А что еще оставалось? Не знаю, как назывался этот город, где охрана снова открыла дверь. Тут тоже стояли поезда. И прямо напротив нас санитарный. Еще когда мы только останавливались, я услышал шум, крики, стоны, ругань и настроился на то, что сейчас увижу какую-нибудь зверскую расправу или как минимум эшелон с угоняемыми в рабство. Но напротив нас грузили в вагоны и сгружали с них раненых. Царила невероятная сутолка. Я лично не видел никакого порядка. Через носилки с лежащими на них людьми переступали, тащили куда-то, кто-то орал. Прямо напротив дверей сидел человек в черной куртке и маске. Он курил сигарету, вставленную в алую прорезь. И только через полминуты я сообразил, что нет ни куртки, ни маски. Я видел обгоревшего. Кожа тут и там полопалась трещинами, и все это сочилось сукровицей. Глаза у человека уцелели, и он смотрел на нас отсутствующим взглядом откуда-то из-за такой боли, что вряд ли понимал, кого видит перед собой. Возле него на носилках лежал огромный солдат с безучастным лицом, огромный до бедер, а ниже начиналась бурая от засохшей крови простыня. Дальше молодой парень без нижней челюсти, он раскачивался по кругу, а другой солдат с перевязанной головой то и дело вытирал какой-то тряпкой розовую пену с его лица. Тоже молодой офицер в форме эсэсовца читал книжку левым глазом. Справа у него все было снесено. Половина носа, губы, щека висела лохмотьями, зубы торчали через один, пошевеливался язык. И я услышал, как Сашка смеется. Потом он крикнул: «Ну что, фрицы, получили нашу землю? Погодите чуть, вас в ней похоронят, вот тогда ваша будет, 2 на 3, все ваше». Его услышали. Наш поезд тронулся, двери закрыли, но я видел сквозь щель, как за нами на костыле прыгает рыжий солдат с перекошенным лицом. Он стрелял в наш вагон из пистолета, пули расщепляли, не пробивая толстые доски, а он выкрикивал что-то и не отставал, пока его не перехватили санитары. Сашка смеялся. Это было почти так же страшно, как увиденная мною картина раненых. Сашка смеялся.